Глава 8. Король и Клариса стояли у окна в опочивальне принцессы и наблюдали, как день постепенно близится к концу. «Солнце садится. Наше время почти вышло», — вздохнул король. Клариса бросила взгляд на дочь и спрятала лицо в ладонях. «Последний претендент!» — объявил стражник. В комнате со сдержанным поклоном появился граф Асфальд. Он, как и сотни до него, склонился к руке принцессы и поцеловал ее. Никто уже не замирал в ожидании чуда. Слишком много нервов ушло в предыдущие дни. И все же Аннет вдруг вздохнула и открыла глаза. «Доченька!» — воскликнула Клариса и бросилась обнимать принцессу. «Какое счастье!» — обрадовался король. Принцесса удивленно посмотрела на графа. «Что произошло?» «Поцелуй истинной любви сработал», — объяснила Клариса. Король довольно хлопнул в ладоши. «Сегодня же сыграем свадьбу!» «Свадьбу?» — опешила принцесса. «Какую свадьбу? Подождите-ка, чью свадьбу?» «Твою, конечно же», — ответил король. Аннет перевела удивленный взгляд на графа Асфальда. Он сдержанно поклонился и повернулся к королю. «Было бы чудесно сыграть свадьбу в вашем дворце, ваше величество!» Правитель одобрительно кивнул. Асфальда это явно приободрило. «А знаете, я учился организации мероприятий и с огромной радостью бы взял на себя декорации дворца», — заявил он. «Будет свадебным подарком для моей невесты!» Гензель и Гретель тащили упирающегося принца Рагнара по улицам столицы. Мимо пробежал мальчишка-газетчик. «Покупайте газету! Покупайте газету!» — выкрикивал он. «Граф Асфальд разбудил принцессу поцелуем истинной любви! Прочитайте все о случившемся!» Гретель недобро посмотрела на Рагнара и запихнула его в пустую карету, стоящую на обочине. «Карлу Клары украл кораллы», — буркнула девушка скороговоркой. Кучер привычным движением повернул фонарь. Перед Гензелем, Гретелем и Рагнаром появилось волшебное зеркало. Агент в отражении едва взглянул на них и дернул рычаг. Фонарь загорелся красным. «Стойте!» — крикнула Гретель. «Передайте агенту мачехе! Мы взяли преступника, наложившего чары на принцессу!» Бюрократия — штука непростая. Но после долгих споров, угроз и уговоров Гретель все же удалось получить разрешение на разовое посещение штаб-квартиры АМБ. Ее и Гензеля проводили в кабинет агента мачехи, а Рагнар отправился прямиком в камеру временного содержания. Бывшие агенты доложили о случившемся и предъявили все улики, что смогли найти, в том числе и золотой самородок из сумки принца. «Принц Рагнар в сговоре с сестрами Халем!» — воскликнула агент мачеха, выслушав рассказ своих бывших агентов. «Отличная работа! За секретной комнатой я сейчас установлю круглосуточное наблюдение. Под моим надзором этим ведьмам точно не выбраться». «А что будет с нами?» — спросил Гензель. «На свадьбе я поговорю с королем», — пообещала агент мачеха. «Не сомневаюсь, он восстановит вас в должности». Она ожидала, что Гретель обрадуется таким новостям. Но девушка выглядела на удивление мрачной. «Мы слышали, что принцесса очнулась от заклятия», — пробормотала она. «Кто бы мог подумать, что истинная любовь ее и правда найдет», — кивнула агент мачеха. Лицо Гретель вытянулось еще сильнее. «А что будет с Рагнаром?» «Его сейчас транспортируют в королевскую тюрьму до выяснения обстоятельств. Король лично займется этим после свадьбы принцессы». Агент мачеха встала из-за стола, подошла к брату с сестрой и с чувством пожала им руки. «Вы мои лучшие агенты. Для меня честь служить вместе с вами. Я ни секунды не сомневалась, что вы справитесь». Гензель изумленно вскинул бровь. «Вы же нас уволили». «Только чтобы защитить от гнева короля», — развела руками агент мачеха. «Я знала, что Гретель ни в коем случае не бросит задание, пока не выполнит его. Поэтому я и не забирала у вас ни гаджетов, ни значков. И была права, как всегда». «Спасибо за веру в нас», — хмыкнул Гензель. «Возвращайтесь после свадьбы. — распорядилась агент мачеха. «Обсудим ваше блестящее будущее в АМБ». Гретель быстрым шагом шла по улицам столицы. Ганзель семенил следом. «Слушай», — попытался он заговорить с сестрой. «Потом», — отмахнулась Гретель. «Дай мне пройтись». Ганзель вздохнул и остановился. Он достаточно хорошо знал сестру, чтобы понять, сейчас ей надо побыть одной. Погруженная в невеселые мысли, Гретель не замечала ничего вокруг. Уличный воришка выхватил у одной дамы сумочку и бросился на утёк. «Держите вора!» — завопила женщина. В любое другое время Гретель непременно бы помогла, но сейчас просто сделала шаг в сторону, пропуская воришку. Обворованная дама была вне себя от возмущения. «Могли бы ему хоть подножку поставить!» Не обратила Гретель внимания и на колдуна, который наставил на седовласого господина волшебную палочку и отобрал у него кошелек. И даже взорвавшаяся витрина банка, откуда фейерверком вылетели купюры, не заставила девушку сбавить шаг. Ноги сами привели Гретель в городской парк. Она устало села на скамейку и опустила голову. Ганзель тихонько примостился рядом. Они немного помолчали, а потом Гретель вдруг заговорила. «Знаешь, в академии все остальные студенты были из богатых семей. Я всегда чувствовала, что значу меньше». В ее голосе звучала горечь. «И тут парень, который мне тайно нравился, пригласил меня на выпускной. А потом оказалось, что он это сделал только чтобы я помогла ему с экзаменами. А на самом деле у него уже была пара на выпускной, которая ему действительно нравилась. И ее он в итоге повел вместо меня». Гретель тяжело вздохнула. Ей было больно делиться этими воспоминаниями, но и держать их в себе она больше не могла. «Я чувствовала себя полным ничтожеством, как будто я и не заслуживала быть любимой. После этого я полностью сконцентрировалась на работе. Она ведь мне сердце не разобьет и не опустит меня». Ганзель с сочувствием посмотрел на сестру. Он и не знал, сколько боли она скрывает за маской суперпрофессионального агента. «Если тебя это хоть чуть-чуть утешит», — со вздохом сказал он. «Я, конечно, много флиртовал, очаровывал и обжимался с девчонками, но ни разу не любил по-настоящему. Поэтому, сестренка, кажется, я тебе завидую». Брат с сестрой обменялись сочувственными взглядами. Каждому было о чем сожалеть, и это их сближало. Вдруг до них донесся обрывок разговора. «Говорю тебе, театр кукол — отличная ширма для новой банды моих маленьких воришек». Хриплый голос показался Гретель подозрительно знакомым. Она вскинула голову и встретилась взглядом с Карабасом. «Ой-ой!» — воскликнул злодей и бросился на утёк. У Гретель ушло несколько секунд, чтобы понять, что произошло. Она вспомнила алый кристалл, который стоял на алтаре в спиритической комнате. Где-то она его уже видела. Ведь видела же. И тут ее осенило. Ломбард Карабаса. Фигура в капюшоне, с которой Гретель столкнулась на входе. Точно такой же кристалл был у него в сумке. «А ну стоять!» — крикнула Гретель и сорвалась с места. На бегу она вытащила из кармана магический воздушный шарик и метнула в стремительно удаляющегося Карабаса. Он прилепился чуть пониже спины злодея и начал надуваться. Ноги Карабаса оторвались от земли. Тогда Гретель выстрелила крюком кошкой, зацепила его и подтянула к себе. «Могу поклясться, я видела, как ты умер!» — крикнула девушка. «Наверное, я немного кот», — с виноватой улыбкой ответил Карабас, паря в нескольких метрах над землей. «И у меня 9 жизней». Он дотянулся до кармана и украдкой вытащил небольшой пузырек, но едва заметное движение не укрылось от цепкого взгляда Гретель. Она ловко выбила бутылочку из ладони злодея и поймала ее на лету. «Красный кристалл ведьм Халем!» — сказала Гретель. «Ты его продал парню в капюшоне! Кто это был? Отвечай немедленно!» Мимо шла семья с маленьким мальчиком. Он увидел парящего над землей Карабаса и капризно заголосил. «Папа, папа, я тоже хочу такой шарик!» Его отец хмуро посмотрел на Гретель. «АМБ, служебное расследование!» — объяснила она, доставая удостоверение. «Папа, папа, я тоже хочу в АМБ!» Тут же с восторгом попросил малыш. Отец схватил мальчика за руку и поспешил увести подальше. Греттель продолжила допрос. «Сказала тебе, отвечай мне!» Карабас задумался. «Если я отвечу, ты меня отпустишь?» «Если не ответишь, то точно отпущу!» С угрозой прорычала Греттель. «Ты блефуешь!» — уперся Карабас. «Ты не сможешь этого сделать!» «Ты прав, я не смогу!» — кивнула Греттель. «Ганзель!» Ее брат ухмыльнулся и забрал веревку. Он на секунду выпустил ее из рук, и Карабас резко взмыл вверх. «Нет-нет, только не это! Я боюсь высоты!» — запричитал злодей. «Это был граф Асфальт!» «Не Рагнар!» — ахнула Греттель. «Граф Асфальт? Тот, что вот-вот женится на принцессе?» «Да!» — кивнул Карабас. «Ведьмы соврали!» — понял Ганзель. «Рагнар невиновен!» «Я все вам рассказал! Отпусти меня, прошу!» Взмолился Карабас. «Не так быстро!» — ответила Греттель. «Как ты инсценировал свою смерть? Что у тебя в склянке? Если сам мне не расскажешь, узнаю в лаборатории АМБ». «Ладно, ладно», — вздохнул Карабас. «Это зелье очень редкое. Оно разыгрывает летаргический сон». «Ты продавал такое зелье Асфальду?» — строго спросила Греттель. «Совсем чуть-чуть», — признался Карабас. Ганзель начал понимать, что происходит. «Как долго действует зелье?» — спросил он. «Месяц или около того», — пожал плечами Карабас. «Но есть противоядие, и его Асфальт тоже купил». Так вот, как он снял чары с принцессы. Дело не в истинной любви. У него было противоядие. «Золотые самородки у Рагнара», — вдруг вспомнила Греттель. «Как Асфальт его подставил?» «Но это легче легкого», — ответил Ганзель. Тут он разобрался безо всяких подсказок. Брат напомнил сестре о бродяге, с которым принц столкнулся недалеко от пещеры. Очевидно, это был замаскированный граф Асфальт. Именно тогда он незаметно подкинул самородки в сумку Рагнару. «Нужно спешить!» — ахнула Греттель. «Король нам не поверит!» — резонно заметил Ганзель. «Как нам доказать, что заклятие снял антидот, а не поцелуй истинной любви?» «Если есть хороший план, то никакие доказательства не нужны», — решительно ответила его сестра. Они бегом бежали через парк, а за ними, собирая ветки лицом, летел привязанный к веревке Карабас.